4-6. Байонетта ин аста. Примечание. Штыки наготове. Итальянской. Конец примечания. Дивизия легкой пехоты, так называемые горные стрелки или стрелки Кайзера, была сформирована на базе бывших охотничьих полков в начале 80-х годов XIX века, после того, как военный министр Франц Кун написал книгу «Горная война», в которой высказал мысль о необходимости создания специальных подразделений, обученных вести боевые действия в горной местности. Под горной местностью подразумевался Тироль, а под боевыми действиями – вылазки тирольских итальянцев или даже военные действия жителей соседней страны. Официально Италия считалась союзницей Германии и Австрии, но австрийская монархия никогда по-настоящему не доверяла итальянцам, обвиняя их в националистических амбициях. Поводом к таким подозрениям опять-таки стал Тироль, где в последней четверти века набирало силу иррадентистское движение, жаждущее объединения Южного Тироля с Италией. Особенности местности и характер тирольских итальянцев, знавших горы во многом лучше австрийских немцев, требовали особой подготовки стрелков, их умение ориентироваться в горах, где могут скрываться террористы или уголовные элементы. Впоследствии они станут довольно успешным отрядом военной элиты Первой мировой войны, когда Италия действительно превратится в противника и вышлет в Тироль отряды так называемых «Альпини». Примечание. «Альпини» – элитные отряды горных стрелков итальянской армии, образованные в 1872 году с целью защиты итальянских границ от Австрии и Франции, впоследствии итальянские армейские подразделения, воевавшие в Тироле. Конец примечания. В 1895 году 10 батальонов стрелков Кайзера, созданные для осуществления различных задач, были преобразованы в 4 полка, состоящие из 16 батальонов. Примечание. Имеются в виду такие боевые задачи, как артиллерийская оборона, таможенный контроль, предотвращение криминальных преступлений, блокировка долин и горных перевалов. Конец примечания. 13-й батальон 1-го стрелкового полка был расквартирован в районе Инсбрука. В его задачу входило предотвращение беспорядков самого разного рода, от розыска криминальных элементов и оказания помощи в случае лесных пожаров до предотвращения антиправительственных восстаний. Впоследствии газета «Der Scherer» назовет эти войска «фаворитами монархии», что в контексте антиправительственных взглядов газеты и трагических событий той ночи едва ли можно расценивать как комплимент. В то же время сами военные австрийской монархии восхищались их мощью и стилем поведения. Так, австрийский главнокомандующий фельдмаршал Светозар Бороевич де Бойна позднее утверждал, что за его более чем 40-летнюю службу он знал стрелков Кайзера исключительно как аристократов от инфантерии и считал, что, используя их в качестве оборонных подразделений, можно добиться верного успеха. В связи с этим представляется крайне удивительным тот факт, что среди этих аристократов от инфантерии, направленных на предотвращение национальных беспорядков в Тироле, оказался вооруженный итальянский эрредентист, агрессивно настроенный по отношению к лицам немецкой национальности и психически неуравновешенный. А между тем, если судить по свидетельствам того времени, дело обстояло именно так. Газеты во главе с «Инсбрукер Нахрихтен» неоднократно акцентировали внимание своих читателей на том, что в стрелковых батальонах был высокий процент итальянцев, причем не просто высокий, из текста следовало, что их там оказалось едва ли не подавляющее число. В Инсбруке итальянское население составляло 1083 человека, и 506 из них, то есть практически половина, были солдатами. Впоследствии число итальянцев в батальонах было сокращено. Это особенно заметно при сравнении списков стрелков до 1905 года и к началу Первой мировой войны. Может показаться, что это было логичной реакцией на опасную национальную гетерогенность войска. Впрочем, историк и социолог Ирмгард Платнер, выступившая на конференции 2004 года, пишет, что, несмотря на то, что с постепенным выводом войск в 1910 году численность итальянцев упала до 983 единиц, это сокращение не связано, как это можно предположить, со словесными физическими нападками, которые участились после восстания в университете. При этом Платнер ссылается на данные Центральной статистической комиссии 1903-1908 годов. В хронике событий, помещенной в номере Шерер 12 ноября 1904 года, говорилось следующее. «Без четверти час ночи появились 13-й батальон кайзеровских стрелков с подавляющим числом итальянцев в его составе и 14-й пехотный полк. Бургомистр Граэль трижды пытался протестовать против ввода войск. Также командир корпуса эрцгерцог Ойген в ответ лишь на третье письмо губернатора барона Шварценау послал войска. Из этого сообщения, как и из многих других в те дни, следует, что все стрелки теперь переводились на Шварценау, который популярностью не пользовался. Бургомистр был против военного участия, а эрцгерцог долго сопротивлялся этому решению. Было почти 2 часа ночи. Горные стрелки, вооруженные штыками, продвигались к площади перед улицей герцога Фридриха, где находились Золотая роза, второй дом от площади, и Белый крест, третий дом от площади. Задача была предельно ясна. Им надлежало очистить улицу Марии Терезии и следующую за ней маленькую улочку Кайзера Фридриха от демонстрантов вплоть до особняка Золотая крыша, находившегося практически в тупике. Справа расположен только маленький проход, заканчивающийся собором. Там пройти невозможно. С левой стороны улица герцога Фридриха поворачивает и сужается в сторону Марктграбен. На этом небольшом промежутке от нее внутрь сектора старого города отходит крошечный, похожий на проходной двор, переулок Кибахгасса. Именно там, возле ресторана «Красный орел», находился Кнойсль. Из воспоминаний Эриха Кнойсля. Как только стало очевидно, что полицейские беспомощны, в город были направлены 2 группы стрелков и пехота, вооруженная штыками. Они начали наступление из Херенгассе к улице герцога Фридриха. Когда стрелки подошли к площади, сопровождавший их офицер полиции вновь обратился к толпе с призывом разойтись, но не добился результата. Из толпы раздались угрожающие выкрики. Тогда войско приступило к зачистке улиц вплоть до Бургграбена и Марктграбена. Зачистка улиц вплоть до Мургграбена и Марктграбена означало только одно. Войска прошли строем по этим улицам, отделяющим старый город от нового, и попутно рассредоточивались по всем крошечным переулкам старого города – Хофгассе, Ризенгассе и, в особенности, Штифтгассе. Штифтгассе был первым переулком за Бургграбеном. Он находился как раз позади Золотой розы, перед которой собралась толпа. Именно оттуда и вышел отряд, в котором был предполагаемый убийца. Рисунки же, на которых свидетели запечатлели момент уличного боя, в основном изображают столкновение стрелков с демонстрантами уже рядом с колонной Святой Анны на улице Марии Терезии, то есть уже в начале нового города, в 40 метрах от Золотой розы. Именно туда войска оттеснили толпу. Эти страшные картины уличного боя на следующее утро занимали первые полосы газет. Художник Август Пеции, посланный газетой «Der Scherer» иллюстрировать события, рисунков сделать не успел. Когда войска маршировали по Бургграбену и Марктграбену, он был в арке ресторана «У Золотой Розы».